Уроки истории. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с радостью объявляю начало, ну, не побоюсь этого слова, одной из моих любимейших программ на радио ВК. Уроки истории. Напротив меня ведущий, автор этой программы Андрей Викторович Федоров, историк. Привет, Андрей. Добрый день, Олег. Подходит к концу наш длительный рассказ о Первой мировой войне. И сегодня у нас на очереди вот заключительный год этой войны великой, 1918. Я предлагаю, Андрей, начать наш рассказ сегодняшний все-таки с событий, которые происходили на Восточном фронте, поскольку, мне кажется, они значительно повлияли и на планы немецкого командования потом на Западном фронте. Вот. Ну, на Восточном фронте, в принципе, ничего не происходило, по большому счету. Ну, после того, как к власти пришли большевики. Нет, как раз давай вот этот вопрос обсудим. Да, потому что боевые действия, по сути, закончились, и началась вот, скажем так, попытка заключить мир сама по себе, которую предприняли немцы и, так сказать, Владимир Ильич Ленин, находящийся у власти в тот период времени. Но если маленькие просто небольшое отступление сделать, то впервые о попытках заключения мира, сепаратного мира как такового, Германия задумалась в 17 году, так сказать, еще в ходе самореволюционного процесса в России. Ну, тут она пыталась обратиться за помощью кому только угодно, что называется, включая там священнослужителей. Так там даже Рейхстаг, по-моему, вынес такое решение, что нужно вот без аннексии, как Вильсон заявлял. Да, и вот в данный период времени, да, как раз, что нужно отметить, становится известно уже знаменитые 14 пунктов Вудро-Вильсона, которые говорили о вариациях будущей политики как таковой мировой, где появились такие замечательные идеи, как право наций на самоопределение и мир без аннексии и контрибуций. Ну, нужно сказать, что Германия-то сильно устала, конечно, уже к 17 году, хотя и самое забавное, все еще удерживала захваченные территории. Поэтому, да, появляется такая идея попытаться заключить мир. Ну, с временным правительством это сделать не удалось, временное правительство было верно, так сказать, союзническим обязательствам. Поэтому после того, как прошла Октябрьская революция, или как тогда говорили, Октябрьский переворот, возникает возможность, появляется заключение мира с новым правительством российского государства в данный период времени. И вот с 18 года там начинаются вестись переговоры. В январе, по-моему, да? Да, по сути своей, там вскоре после, как уже, ну, там декрет о мире там появился намного раньше, конечно, сразу же в октябрьские дни. Ну и перемирие заключили быстро достаточно, такое временное. Да, потом, что называется, там идет затишье на фронте как таковое. И вот с января месяца, да, начинается обсуждение данного, идут переговоры. Ну, тут нужно сказать, что некоторый период времени еще было для немцев непонятно, с кем на самом деле вести переговоры, потому что большевик еще не ясно было, удержаться или нет по-настоящему. Но там же учредительное собрание даже не собиралось. Вот. И непонятно было, это действительно это продолжение временного правительства или это уже постоянное правительство. Поэтому там это было ожидание до января месяца. В январе месяце учредительное собрание недолго, что называется, просуществовало совершенно. Караул устал. Да, стало очевидно, что власть на некоторое время, по крайней мере, закрепилась в руках определенного, скажем так, ну, круга лиц. И эти лица лояльны. Ну, более того, если мы тут вспомним замечательную все-таки ситуацию. Пломбированный вагон. Да, он самый, который проехал через Германию, куда, так сказать, среди пассажиров находился Владимир Ильич Ленин и ряд других. Но до сегодняшнего дня историки, на самом деле, спорят, пытаются выяснить, насколько немецкая разведка, немецкое командование было реально причастно к вот и к революции 17-го года октябрьской, и к тем событиям, что произошли. Но тут даже не будем говорить, причастны или нет по-настоящему, то, чтобы не копаться. Не, ну как без немецкой разведки или без решения немецкого правительства вагон с русскими подданными мог проехать, простите, по территории Германии воюющей? Естественно, только с его разрешения. Но тут еще следующий момент. Все отлично помнили, что тот же самый Ленин, как и еще группа лиц, его поддержка, ну, была сторонником поражения своего правительства в этой войне. Естественно, конечно. И исходя из этого, когда, ну, стало очевидно, что Владимир Ильич все-таки у власти удержался в данный период времени, как раз возникает возможность провести переговоры с его правительством. Ну, здесь некоторый период времени переговоры пошли не по тому там варианту совершенно. Замечательное воспоминание, как немцы были в шоке, когда увидели состав делегации. Они говорили, что кто приехал? Там какие-то оборванцы приехали, вели себя совершенно недипломатично. Ну, то есть, курили, пускали дым в нос немецким генералам. Это была новая дипломатия сама по себе, которая не была понята. Этот рассказ стоит прочитать вообще. Нет, тут к этому нужно отметить, что так уж получилось, что кто у нас был первым, по сути, министром иностранных дел того периода времени? Это Лев Давыдович Троцкий. Да, Бронштейн. Да, который же. Да. Который не был сторонником, на самом деле, заключения мира с Германией. В том варианте, в котором это виделось Владимировичу Ленину. Лев Давыдович мечтал о мировой революции. Так сказать, и здесь... Да кого мечтал? Он был уверен. Нет, он был абсолютно уверен, что чего бы заключать мир, скоро там будет восстание. И ведь глядел, только маленько опоздал. Вернее, и вот здесь на самом деле, да, что вот он был среди тех людей, которые считали, что не нужно заключать мир с Германией, нужно подтянуть переговоры, что называется, максимально. Ни мира, ни войны. Да, армию распустить, это знаменитое. Армию распустить. То есть, тут, имею в виду старую армию со старыми принципами, начать формирование нового, скажем так, авангарда пролетариата, который пойдет на мировые бастионы для того, чтобы совершить революцию. И вот, да, Лев Давыдович ведет себя не так, как нужно Владимиру Ленину, на самом деле, не так, как нужно немецким генералам. То, что он действительно рассчитывает, а он получше Ленина знал ситуацию в Европе, это нужно сказать сразу же. Владимир Ильич, он жил в Швейцарии, общался только с небольшим кругом эмигрантов, потом все-таки также немножечко побыл у себя в стране. Лев Давыдович, надо отдать ему должное, был человеком более осведомленным в этом варианте, более, ну, скажем так, знающим. Но он был интернационалист в широком плюс смысле к этому, этого да. слова. Да. И он рассчитывал на то, что уставшая от войны Германия может сейчас детонировать, как это значительная часть Европы. Он правильно рассчитал, они в конце 18-го сдетонировали. И тут нужно сказать, что они и раньше бы сдетонировали, по большому-то счету. Если бы, опять же, мы не заключили этот мир. Если бы не был заключен Брест-Литовский мир, да. Но что в итоге будет? В итоге, как известно, делегация срочно отзывается назад, сказать, в столицу, где начинается очередной виток партийно-политической борьбы, знаменитое голосование по поводу заключения мира, когда появляется замечательная фраза Ленина, лучше всего рисующая характеристику данного мира, это то, что мир похабный, его надо заключать. Но это показательная ситуация, что ради сохранения власти в стране в данный период времени Владимир Ильич совершенно спокойно идет на то, чтобы заключить мир, который совершенно невыгодный. Ну, то что нужно сказать? Пока мы отозвали делегацию, немцы в это время пошли вперед. Вот это замечательное наступление, вот это замечательное наступление, как немцы наступали на Восточном фронте в начале 18-го года. Вот это знаменитое, вот это сейчас 23 февраля отмечается гвардия. Февральское наступление. Там это немецкие генералы, они потом где-то в воспоминаниях я тоже читал, о том, что это была самая странная война, которую мы только видели. Небольшой отряд с пулеметом. Идет спокойненько. Садится на поезд. Садится на поезд. Едет от одной станции к другой. Занимает эту станцию. Никто, естественно, не сопротивляется. Вывешивают флаги кайзерские. Ночуют. Едут до следующей станции. И так едут до тех пор, пока команда не говорит, так, все, хватит. Дальше не надо. Ну, это чуть буквально началось на второй-третий день наступления. Просто такое замечательное перемещение, когда немцы обнаружили, что перед ними реально вообще никого нет. Вообще сначала никого. Они пошли традиционно. Ну, как вот. И вдруг обнаружили, что да, все пространство пустое. И они поехали на поезде. Чем самое занимать Россию. Да. Ну, как бы передовые отряды едут и все ждут, когда их-то кто-то будет останавливать. Они с пулеметом все-таки ехали, по крайней мере, да. Вот. Тут самое-то интересное, что, кстати, такая забавная при всем при том, вот эта версия немецкого наступления, знаменитая вот эта февральская, она, кстати, косвенно великолепно присутствует в советском фильме «Красная площадь». Там, а я вот не помню. А там это, где у нас Красная площадь, фильм, состоящий из двух частей, там, где одна, это как раз, вот как раз рождение армии, там, где есть политический работник, который играет, господи, кто у нас там, я правильно помню, Любшин, по-моему, который прибывает на фронт, и там, где это у нас капитан Кутайсов. И прочее, прочее. И там такой замечательный полностью развал, что называется, вот всей армии как такой, это всех тех частей. И прибывают немцы, самое интересное. Приехали. Приезжают на эту станцию. Наступают. Да. Чем-то эти быстренько переодеваются, там прячутся. Ну, а те не ожидают никакого сопротивления, уже все нормально, все хорошо. Они уже продвинулись несколько раз так. Но здесь все-таки им не повезло. Вот, видимо, когда вот немножко не повезло, их чуть-чуть постреляли капельку, потому что там, как бы сказать, ну, из засады. Вот. Не, ну там были разные, власти-то нет на территории, были, там были, и бандиты, ну, и все, что нужно угодно. Нужно сказать, что как раз вот там, где немцы наступали в 18 году, вот там впервые проявил себя как гениальный полководец, ну, как сейчас принято говорить в кавычках, Павел Дыбенко. Потому что именно он был вообще-то командующим в данном районе. То есть и вот эти как бы бои, которые должны были, по идее, проходить, они должны были свестись частями, которые подчинялись Дыбенко. Ну, мало того, что Дыбенко, он, кроме бороды и любви к Калантай, ничем особенным не отметился в военной истории по-настоящему. То есть здесь вот это как раз был первый такой момент, крайне показательный. То есть абсолютной даже неготовности к тому, что может быть начаться, начато наступление. Ну, вот в это же время, кстати, там, пока идет немецкое наступление, спешно проходит голосование, что там так, эсеров и коммунистов, так сказать, в ВЦИКе, так сказать, они выясняки, принимают решение, что делать на самом деле, когда голоса делятся довольно существенно, когда там образуется группа левых коммунистов во главе с Бухариным, который тоже выступает против заключения мира, но, как известно, Ленин продавил свою точку зрения, и ну, в данный период времени немцы уже увидели приличного человека на самом деле, потому что прибывает так сказать, Чичерин. Чичерин, да. Новый нарком иностранных дел, представитель вообще-то как бы из очень замечательной дворянской семьи, с очень такими давними традициями. Ну, вот такая благородная внешность, да. Да. Человек, на самом деле, который был связан с внешней политикой, великолепно знал многие моменты, знал, как вести переговоры. То есть уже дым не пускал, что называется, в лицо. Да. Вел себя более прилично. И вот как, ну, у Чичерина была одна задача, четко перед ним поставленная, заключить мир на любых условиях. Но там ведь и опять же коллизия возникла, потому что если немцы сначала, в общем, как бы говорили вот, ну, о Прибалтике, там вот этой части Белоруссии, Польши, естественно, то потом вдруг и Украина там оказалась под их властью, поскольку они же привезли гетмана Скоропадского на переговоры в Брест-Литовск. Ну, уже как представитель, да, можно сказать. А наши возмутились, говорят, как так, Украина это часть России. Да кто вам сказал? Украина независимая. Там гетманство, все. Да, тут как раз спешно на Украине создается новая система власти, которая недолго просуществовала на самом деле. Ну, нужно сказать, что в период как раз с 18 года власти недолгие были на Украине. Надо сказать, да, что замечательное произведение «Дни Турбиных», оно рассказывает как раз о белых офицерах, которые, ну, вот силой обстоятельств живут в Киеве и служат гетману. Да, а потом, скажем Скоропадскому. Так. А потом переходит Петлюра, ну, немцы потом всех бросают, потом большевики приходят. В общем, да, там интереснейшее. Вот это стоит просто обязательно понимать их, чтобы знать, что происходило. Вот. И, ну, что тут нужно отметить? Да, там спешно создается гетманство с этими всеми новыми атрибутами. При Балтике тоже, кстати, красивой, тут же производится новое государство, ну, при именно немецкое, так сказать, да. Эстония и Латвия, собственно, вот эти вот сателлистические государства, ну, как они полагались. Делается. Германия создает, да, такой нормальный пояс сателлитов в данный период времени. Ну, тут нужно сказать, просто сказать, капельку отступить в сторону. Да, там интереснее всего это было на Украине, там помимо гетманства появилось еще варта, скажем так, курени. Вот это вся современная символика, которой так очень сильно гордятся наши бывшие, скажем так, соседи по одному государству и не совсем приятные соседи сейчас. Вот. И нужно сказать, что вот в данный период времени там как раз, помимо, ну там, да, появляется Скоропадский, но одновременно с этим возникает еще и движение бородьбистов, левых там эсеров, возникает вновь тот же самый Петлюра. Петлюра, который, да, уже был довольно хорошо замечен. Там появляются разные люди, как Винниченко снова, так сказать, появляются идеи. Ну, тут самый интересный момент заключается в следующем. В данный же период времени с Австро-Венгрии на территорию Украины заходят знаменитые, что называется, легион сечевых стрельцов. Которые на стороне Австро-Венгрии. Которые были созданы в Австро-Венгрии и все прочее. Прочее. Самое интересное, что Австро-Венгрии есть свой, как таковой, претендент, который, правда, сам себя считает претендентом. Австро-Венгрия о нем не думает. Это замечательный персонаж из дома Габсбургов, который служил, что называется, был одним из идеологов создания этого легиона, служил там и вошел в историю как Василий Маливанный. Да, он из Габсбургов был. Это Габсбург, это, да, так сказать, один из герцогов Габсбургов, младшей линии, который, на самом деле, мечтал о создании независимого украинского государства. Странно, чего они памятник до сих пор не поставили? Вот я не знаю. С Габсбургами породниться, знаете ли, это большого стоит. Самое интересное, что он ходил в вышиванки и все прочее, прочее. Он хорошо вообще подходит. Слушай, как шикарно, Габсбургская династия на украинском престоле. Я не знал, ты знаешь, спасибо, открытие. Вот здесь как раз вот жалко, что не получилось. Это была бы чудеснейшая история, да. То есть, вот было бы у нас и гетманское скоропадство, еще, так сказать, Габсбурги были бы. Хорошо бы было бы, интересно. Ну вот, немцы, одним словом, занимают Украину, занимают часть Беларуси, занимают Прибалтику, все, встали, слава богу. Тут вопрос, кстати, у меня возникает. Богатейшие, так сказать, продовольственные территории. Но есть такое ощущение, будто бы они им как-то не сильно помогли. Ну, что тут нужно сказать? Немцы не ожидали того, что им придется держать в этом регионе армейский корпус с численностью более миллиона человек. Они рассчитывали... Они миллион там держали, да? Практически, да. Это вот на Украине их Горн был там? Некоторые считают, что на самом деле даже больше по-настоящему там находилось со всеми вспомогательными частями. Это после заключения мира, надо заметить. Да, то, что здесь-то как раз было началось то, что они все-таки никак не спрогнозировали. Это начинается, по сути, внутренняя гражданская война на Украине сама по там себе. Там и Махно, прежде всего, тоже, да. Ну, как раз появляется в данный период времени одним из таких мелких командиров. Григорьев там. Да, вот они все тут появляются, но пока там самое главное – это противостояние между Скоропадским и Петлюрой. И Петлюра, так сказать. И там Петлюра, Винниченко, они выступают как бы в данный период времени таким определенным дуэтом. А потом и как раз потихонечку растут вот эти все будущие атаманы, появляются там будет и Юрка Тютюник, и многие другие известные атаманы тут уже гражданской войны. Вот они здесь все рождаются. Да, на Украине было их более чем достаточно. Вот. И, свадьба в Малиновке, в общем, да. И вот здесь, да, приходится держать контингент для того, чтобы постоянно, что называется, охранять гетманство и не давать возможности разрушить эту систему власти сторонникам создания независимого украинского государства. Плюс к этому возникает движение очень мощное в Галиции, так в Закарпатской Руси. И, ну, что никто никак не ожидал по-настоящему. Ну, кстати, отдали бы Закарпатье и Галицию Василию Маливанову, может быть, проблему и решили. Да, может быть, и решили бы, действительно, да. Поэтому, конечно, в итоге все равно не полякам достались, так или иначе. И вот здесь, да, так сказать, вот немцы вот этого не смогли прочитать. Ну, не думали они, что... Они спокойненько заняли же всю территорию. Не встречая сопротивления. Что сопротивление мир, заключен потом. Мир. Все, война закончилась на восточном фронте. Все. Плюс к этому, конечно, мир можно домой распускаться. Мир заключен был кошмарный, конечно, для России. Учитывая того, что мы мало того, что отдали очень плодородные земли, отдали замечательные, что называется, стратегические точки в Прибалтике, военно-морские порты. Ну, можно сказать, отдали все завоеванное в Закавказье, чтобы было просто... Ну, подарено туркам в данный период кстати, времени. Кстати, да, надо напомнить, что немцы в том числе высадились и в Поти, и там, да. В Грузии. Вот, и Турция на этот период времени воспряла, что называется. Да, они заняли полностью Закавказье, по-моему, там. Вот потом они будут оказывать давление, так сказать, очень долго, да, там мусаватистской партии будут помогать и прочее, прочее, будут присутствовать и в период до 20-го года включительно, что называется, так или иначе. Ну и вот здесь, конечно... Ну, что нужно отметить? Мир, который реально дал возможность Германии передохнуть, собраться силами и попытаться все-таки закончить войну на Западе. Так или иначе, хоть какую-то часть контингента они все-таки перебросили на Запад. Ну, естественно, само собой начинается переброска. Они смогли усилить западную группировку. И Людендорф планирует, что называется, генеральное наступление, которое должно начаться, по идее, ну, такими подготовительными сражениями весны. 18-го года, ну и решающий удар предполагается нанести летом 18-го. Уроки истории. Ну, вот, собственно, мы подвели, так сказать, вот к главным событиям 18-го года. Конечно, одно из самых главных событий – это вот это легендарное немецкое наступление. И надо сказать, что, конечно, когда я вот, допустим, смотрю на карту и понимаю, что ни в 15-м, ни в 16-м, ни в 17-м годах позиционная война не смогла никак там, в общем, ну, линия никуда не двигается фронта практически, то вот в 18-м году ну, немцы все-таки что-то смогли сделать, хоть какое-то подобие маневренной войны, по крайней мере, фронт они смогли прорвать. Ну, понятно, какими усилиями и в конечном итоге какой ценой и к чему это привело. Но, тем не менее, надо сказать, что это, в общем, интересно. Ну, предполагалось Людендорфом, что удар будет наноситься, скажем так, через Фландрию, так сказать, заход с севера, повторный рывок, что называется, на Париж. Ну, а перед этим, что называется, как таковое стратегическое наступление в районе Марны, для того, чтобы приковать к этому району английские и французские части. И вот после того, как они завязнут в боях, что называется, группировка через Фландрию вторгается на, по сути, оголенный север, как посчитали немцы в данный период времени. Но нужно сказать, что, судя по всему, Людендорф не считал мартское сражение основным, как таковым. Как раз он предполагал вот попытаться еще раз вернуться, ну, к плану 14-го года практически, обойти крупные оборонительные районы, так сказать, и выйти на незащищенную территорию. Но здесь ему не удалось это решить, хотя, скажем так, под Марной вполне неплохо прорвались в самом начале, скажем, наступления. Причем удивительно даже, Учесть, никто здесь не ожидал этого, ни немцы, ни французы этого не ожидали, вот, по-моему. Поэтому самое-то интересное, что как раз вот в этом сражении на Марне реально, скажем так, впервые по-настоящему в крупных полевых сражениях принимают участие американцы, потому что части Першинга именно здесь, как сказать, были. Ну, нужно сказать, что в данный период времени на Марне наконец-то удалось координировать действия французских и английских частей, что называется, Фошу и Хейгу, составить единый план как таковой, и начать давление на немцев с флангов, так сказать, угрожая замкнуть прорвавшуюся группировку в данный период времени, которая чисто внешне устремляется к Парижу, но находится под хорошим фланговым ударом. Но вот здесь как раз, вот многие считают, как раз и нужно было, по идее, наносить удар через Фландрию, но его почему-то не нанесли в силу непонятной причины, по большому счету. Немцы, насколько мне вот помнится, они ввели новую методологию, методику прорыва. То есть вот при помощи штурмовых групп. То есть просачиваются штурмовые группы, обходят укрепрайоны, двигаются как можно дальше, там закрепляются, потом подтягивают. То есть, по сути дела, вот такая вот более прогрессивная методика, которая как раз и позволила им хоть как-то прорвать вот эту вот позиционную линию фронта. Ну, идея штурмовых групп, штурмовых бригад, она, как считают многие, кстати, пришла на Западный фронт с Восточного фронта. Потому что именно таким образом действовали в 16-м году и, так сказать, в начале 17-го года те же самые части того же самого Корнилова, к примеру. И было заметно, что вот это срабатывает на самом деле, когда хорошо организованный отряд, скажем, профессиональный. Небольшой причем, да, небольшой, да. Проникает вглубь территории противника, обходя сопротивляющиеся точки. А следующие за ним идут, что называется, волна и начинает потихонечку зачищать территорию. Когда вот вроде бы вам кажется, что вот противник-то, вот он же здесь уже, внутри, и вы на него все сосредотачиваетесь и пропускаете момент, когда начинается идти вторая волна. Второй момент очень важный, кстати, что здесь впервые начнет проявляться, это то, что потом будет разработано уже ко Второй мировой войне. Это, скажем так, когда идут штурмовые бригады и прочие группы, это обязательно диверсии на коммуникациях, это нарушение средств связи. Ну да, называется, чтобы резервы, так сказать, чтобы не было непонятно, что происходит. Да? Прежде всего. И очень подвижная, так сказать, вот здесь предполагалась на самом деле борьба. Ну, в дальнейшем, во Вторую мировую, там будет просто легче, там новая техника появится. Да, там более скорость передвижения будет другая. Здесь пока же вот не удавалось решить скоростный этот момент, хотя идея появляется уже вот как раз в 18-м году. Вот это странно на самом деле, потому что в любом случае, ну, пусть танков не было, но были средства передвижения, скажем, там, автомобили, пожалуйста, можно было перебрасывать. Мне кажется, знаешь, это все-таки устарелое какое-то еще вот это мышление, медленно надо двигаться, закреплять территорию там и так далее. То есть сама идея, вот, допустим, как мы говорили, Людендорфа, что вот весной начнем, летом закончим. Ну, как Вторая мировая война показывает, что начинать и заканчивать надо в течение одного месяца, а все остальное уже, как говорится, либо получилось, либо нет. А они, мне кажется, еще до этого просто не додумались в тот момент. Ну, можно и такую предположить версию. Они выдавливать продолжали, потому что когда они вырывались на оперативный простор, они просто останавливались. Ну, здесь неизбежно возникает проблема, на самом деле, которая была характерна для немецких армий, угу, как таковых. Это все-таки проблема, связанная с инициативой. Слишком много, что прописано в немецких уставах. Как нужно действовать, в каких, что называется, обстоятельствах. Угу. Да. И вот здесь получалось, что для штурмовых как-таких отрядов реально методика, алгоритм действий не прописан. Вот вроде бы выполнили эту задачу, решили ее, а что дальше-то? Угу. Вот, может быть, по идее, нужно идти дальше, а вы не знаете, вы ждете, пока подтянется ваша основная часть, и вы получите этот приказ. Надо сказать, что это сколько волн там было? По-моему, 3 или 4 волны наступления. Они же практически до самой осени, до октября пытались, тем не менее, фронт прорвать. Уже с августа месяца стало очевидно, что немцы потеряли стратегическую инициативу. Англичане и французы перехватили ее в конце июля. Хотя, нужно сказать, и вот как раз вот с этого момента начинается 100-дневное сражение, так называемое, после перехвата инициативы, когда Германия начинает переходить к обороне стратегической, по-настоящему. Но самое потрясающее, что вот здесь по-настоящему, вот я, честно говоря, так всегда был сильно этому удивлен моменту. Первая мировая война длится практически 4 года. И с, что называется, августа 14-го по август 18-го стратегическая инициатива у немцев. Да, они что хотели, то и делали. 4 года. И потом, что называется, быстрый, совершенно катастрофический обвал. То есть буквально с августа по октябрь. То есть пока Германия владела стратегической инициативой, такое ощущение, что вот этот велосипед двигался, грубо говоря, пока педали крутились. Потом неожиданно, скажем так, инициатива выпала из рук окончательно и остановилась империя. Мне кажется, это, в общем, во многом такой психологический, идеологический фактор. Командование поняло, что мы не выиграем эту войну. Они разуверились практически. Там вот и все. Многие считают, что это было очевидно уже с весны. Ну, это и в 17-м было, да, очевидно. Окончательно с весны 18-го года. И ряд историков считает, что удар, кстати, на Марне почему наносился, кстати, немцами, для того, чтобы убедить союзников, которые против них воевали, заключить мир, что называется. И многие считают, что именно из-за этого не дали возможность развить фланцевое наступление. Ну, чтобы показали, что мы можем еще войти. Теперь давайте все-таки будем дружить. А иначе мы будем наступать. Дальше мы потом об этом поговорим. Но на самом деле, мне кажется, что вот эти усилия Германии в 18 году, они все-таки не прошли бесследно. Потому что союзники... Ну вот мы сейчас просто, вот у нас до перерыва осталось буквально 30-40 секунд, и мы потом поговорим о наступлении союзников, так называемом вот этом, на Западном фронте 18-го года. Но по большому счету они ничего там, как сказать, не выиграли. Ну и территориально очень немного. Вот. И как только появилась возможность заключить перемирие, они с радостью это сделали. Там ни о какой безоговорочной капитуляции, как в 45-м году, даже речь не шла. Мне кажется, они были просто фантастически напуганы вот этими вот невероятными вот этими германскими усилиями. Вот, то есть все-таки какая-то психологическая задача была решена, мне кажется. Хотя понятно, что какой ценой это. Тоже другой вопрос. Ну, можно и так подумать, сказать. Посмотрим буквально после перерыва. Хорошо. Друзья мои, буквально через 20-30-40 секунд мы вернемся в студию с Андреем Федоровым. Будем говорить о 18-м годе. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Истории. Да, друзья мои, это программа «Уроки истории». В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Итак, мы остановились на том, что союзники в 18 году летом смогли все-таки остановить немецкое наступление и перехватить, как говорится, стратегическую инициативу. Давай поговорим, как они воспользовались. Ну, после перехвата инициативы они в конце июля, в начале августа наносят удар в том же самом районе Марны, что называется. Встречный. Встречный. Происходит одно из крупнейших танковых сражений того периода времени. Ну, если учесть, что у французов только было 350 танков, так сказать, брошено в бой. У англичан, считается, порядка 200 находилось на том же участке фронта. Ну, это почти Курская дуга. Да, то есть, не, просто, само собой, там они все не дошли до... Ну да, не доехали. Просто, что там они были. И прорыв как раз здесь был обеспечен за счет вот нового, что называется, вида рода войск. Потому что немецкие танки в данный период времени показали себя неспособными противостоять английским М4 там, и Торино французским, которые пошли, так сказать, в прорыв. И тут надо отметить, что вот как раз ну, стало очевидно, что использование новых видов техники оно способствует в ряде случаев решению проблем. Но вопрос был о координации действий, на самом деле, очень важный. А следующий момент, который здесь был, нужно сказать, что к этому времени французам и англичанам удалось переломить ситуацию в воздухе в свою пользу по-настоящему, потому как они взяли на вооружение, в принципе, ту же самую методику, на которой воевали немцы, который предложил знаменитый Рикгофен. Это вот, в смысле, звенья? Это звеньями, это ведущий, ведомый. Это схема Рикгофена, которую... за которую там на немцев плевали все в 15-м году. Охотники? Охотники воздушные? Нет, и поохотники, и просто, что свалиться всей группой на самого сильного летчика противника. Да. Это очень просто, да, так сказать. Зачем индивидуальное мастерство, когда валится 5-6 самолетов на самого сильного и, так сказать, выносят его? Ну да. Нужно сказать, что вот здесь как раз так уж получилось, что вот происходят переломы в воздухе в данный период времени. Хотя вот это потому, что появляются новые те же самые самолеты у союзников. Это и Сопфич, это и Ньюпор. Ну, у немцев там знаменитые были, конечно, Фокеры. Фокер-трипланы, на которых летал тот же самый Красный Барон. Самое интересное, что вот здесь еще очень важная деталь одна. Как раз летом 18 года появятся первые цельнометаллические самолеты. В той и в другой армии, что резко увеличит скорость и одновременно с этим сразу же изменит... Ну, замечательный фильм этот, не американский, про... Что там, «Эскадрилья Лафайет»? Да, «Эскадрилья Лафайет». Нет, и еще фильм про... Господи, у меня сейчас с головы вылетело. Там играет Леонардо Ди Каприо. «Авиатор». «Авиатор», да-да-да, совершенно верно. И вот там, где они фильм снимают, вот эта массовая сцена, битвы самолетов. Да-да-да. Это вообще, вот как ты думаешь, это вот походило на истину или это так? Такая, знаешь, фантазия все-таки. Ну, это все-таки в большей степени такая красивая фантазия. Такое количество гигантское. Ну, это фильм 27-го года, знаменитый «Ангел Ада», снятый, так сказать, знаменитым американским миллиардером, который, так сказать, был при этом еще авиаконструктор, да. Нет, этого, конечно, как такового не было такого варианта. В данном случае мне, кстати, больше нравится европейский фильм, который назывался «Голубой Макс». Про летчиков, про то, как там эту знаменитую награду, так сказать, немецкие летчики боролись, которая носила прозвище «Голубой Макс», знаменитая, дававшаяся летчику за что. И там самое интересное показывают. Нет, там вот, да, традиционно, скажем так, идут бои, это максимум там звеньями, но никак не в такой вот... Ну, не армадами вот такими. Не такими армадами. Это армада, это уже будет все-таки Вторая мировая война, по большому счету. Здесь нет, здесь еще... вырабатывается сама по себе схема, потом, да и трудно такую армаду представить. А как армаду координировать? Нет радиосвязи, вот только визуально. Я говорю, очень трудно, вот только хотел сказать, как ее, как ее можно вот эту армаду скоординировать? Только помахать? Да, все. Конечно. Или кулаком погрозить. Поэтому нет, это будет позднее, когда появится с конца 20-х годов, скажем так, радио, скажем, здесь. И то там очень долго, опять же, к нему привыкали, как нужно управляться. Ну, следующий момент очень важный. Здесь что нужно отметить, на самом деле. Ну, пройдет изменение стрелкового вооружения существенно. в данный период времени, когда пройдет, что называется, упрощение. На самом деле. Более надежная и простая. Чтобы она могла ремонтироваться в походных условиях и так далее и тому подобное. Ну, появятся знаменитые окончательно винтовки того периода времени. Это там, что там, Манлихер, Маузер. То, что Маузер — это не только пистолет с деревянной кобурой. Это еще и очень такая хорошая, так сказать, винтовка военная и прочее, прочее. Здесь вот они тоже придут на вооружение окончательно. А следующее, это очень важно. Ну, здесь начнут как раз там прокладываться те же самые линии полевых телефонов и так далее и тому подобное. И все новые моменты начинают использовать как раз в данный период времени. То французы активно пользовались системой рокадных дорог, которые они создали уже в более ранний период времени. Рокадными дорогами не будут увлекаться вплоть до конца, скажем так, Второй мировой войны. Неизбежно там, где будут уже рокадные дороги и по линии Мажино созданы точно так же подземные. Вот здесь это все создается для снабжения армии на самом деле. Что? Ну и вот здесь просто нужно отметить самый важный момент на самом деле. У немцев очень плохо было со снабжением армии к 1918 году. Со снабжением армии и снарядами, и продовольствием. Ну, не слишком великие были людские потери. Там просто работать было некому в том числе. А когда на самом деле нужно отметить, там вот как раз появляется эрзац-продукты широко в Германии. А нужно помнить одну очень важную вещь. В немецком языке слово «эрзац» имеет там два написания и в итоге два значения. Одно значение означает просто замена аналогом. То есть, когда вместо, например, той же самой... Вместо масла маргарин. Это немножко не та замена, когда мы говорим, когда вместо естественного каучука появляется искусственный, это нормальная замена. Абсолютно. Но когда вместо кофе появляется цикорий, или когда... Вместо масла маргарин. А вместо масла маргарин, это уже как раз и есть, да. У меня вот очень долго дома хранился замечательный кофейный напиток, пока его не выбросили, под названием «Арктика». У нас много эрзацев тут кофейных. Вот как пример эрзаца всегда показывал своим, так сказать, студентам. Вот у нас, пожалуйста, кофейный напиток «Арктика». 95% ячменя, 5% цикория. Кофе поищите. Теперь, друг мой, это называется импортозамещение. Так, на всякий случай. Нет, ну, конечно, опять же, кофе в Арктике можно нормально выращивать. Да, почему нет? Зато свое. Вот и немцам вот как раз вот это импортное замещение не помогло в тот период времени. Ну, особенно в военной, мне кажется, области это уж они точно не годится. Они некоторое время продержались как раз за счет того, что они начали использовать ресурсы Украины. Но на Украине начинается крупномасштабная гражданская война. Да. Раньше, чем она началась, что называется, в нашей стране, так сказать, в ходе революции. И вот здесь это все. Плюс к этому, да, еще потом начинается гражданская война в России и вообще, скажем, возникают проблемы с... тем, как вы будете оттуда что-либо получать по-настоящему. Ну и нужно отметить, что как раз вот прежде всего, как раз что самое показательное, союзники просто передавили Германию за счет более лучшего снабжения армии. Ну, у них мужские пути не были отрезаны. Огромная ресурсная база Соединенных Штатов, ну и пусть даже у Англии торговый флот, как говорится, там пропал, но тем не менее, сами-то колонии остались. Английский торговый флот пропал, но американский торговый флот появился, пропал, заменил его совершенно спокойно. И было спокойно. Откуда чего подвозить. А там все, там больше ничего нет. Плюс, простите, колонии, а сколько колониальных солдат привезли, там сенегальцев всяких. Ну. Вот, то есть это же ресурс. Может быть, они не знают, там, как воевали на передовой, но окопы они копали, это точно. Нет, там на самом деле это все использовалось, естественно. Но при этом еще одна маленькая деталь, капельку можно сказать. Германия, самое интересное, все еще продолжает борьбу в Африке в данный период времени. А, это забавная история, Лето, да. Форбик все еще борется в Африке. Ну, мне вот нравится. Ну, человек 300, по-моему, там было, что-то такое. Ну, 1500 колониальной армии. Полторы тысячи колониальной армии, ну, со всеми. С туземцами. С туземцами. Колониальная армия 1500. С луками и со щитами. Вот. И просто немножечко отвлекаясь, скажу, что когда в 60-е годы в Германии, самое смешное, после смерти Лето Форбика, было принято решение о, скажем так, выплате компенсации солдатам африканского корпуса, туда поехал, так сказать, человек для того, чтобы как раз провести эти выплаты. Самое интересное, сдалось-то это группа Лето Форбика только в ноябре месяце 18-го года. И вот он туда приехал, там начало местное население притаскивать самые разные обрывки, что называется, обмундирование, все прочее, прочее. Но немцев на Микине не проведешь, что называется, ну подумай, что там находится. И самое интересное, что этот банкир, что приехал деньги, привез от правительства, сам служил в частях лета Форбика. И он начал, что называется, спрашивать солдат по уставу и так далее и тому подобное. Что всех потрясло? Те, кто служил у Летта Форбика, все помнили. Так вот, немецкая служба, да. Все помнили. То есть убедили того, что там не важно, что у него почти ничего нет, там документов нет, но он служил, потому что великолепно помнили и команды, и устав. Вот это, наверное, было единственное светлое. Самое смешное, что вот эти публикации, которые из Африки шли, они постоянно были на первых страницах немецких газет для поддержания. Ну, это правда, это героизм. Героизм, чувство героизма, что вот, пожалуйста, ну в Африке же Летто Форбик борется. Ну почему вот, ну ребята, ну вы давайте еще чуть-чуть поднатужьтесь. Надо сказать, что вот когда смотришь на карту, вот это осеннее наступление союзников, оно выглядит красиво, там такие длинные стрелы, они там чуть ли не до Бельгии дошли. Но, насколько мне известно, по сути дела, они также выдавливали немцев, там прорывов не было. И немцы, более того, они вообще-то отошли заранее, так сказать, ну вот на подготовленные позиции, там просто, вот, так сказать, стратегически выравнивали фронт. В конце августа 18 года Людендорфу и всем остальным стало очевидно, что, по сути, война проиграна. Для того, чтобы избежать колоссальных потерь, которые были возможны, в случае прорыва фронта, да, было принято решение отойти на, в принципе, границы близкие к 14 году. По-настоящему. То есть, ну, Бельгия осталась у немцев. Ну, близкие к 14 году, да, как раз. Здесь вот как раз это выйти с территории Франции, закрыть проход к Германии, удержать север Европы, там, Фландрию и Бельгию, для того, чтобы, ну, опять же, попытаться заключить мир. И здесь, наверное, самым успешным будет это, ну, знаменитое сражение при Витторио Венето итальянцев. Так сказать, которое будет октябрь-ноябрь 18 года. Ну, сразу нужно отметить. Сражение при Витторио Венето совпало с, по сути, распадом Австро-Венгерской империи. Да, там начались времени, и волнения. И, в общем... С фронта снялись наиболее боеспособные части. Это такие, как венгерские и хорватские части, прежде всего. Из тех, что там находились. Ну, чешские боеспособными не были в империи. Ну, они, да, да. Все читали «Бравого солдата Швейка», все читали. Вот. Австрийские, что там остались, они были не в состоянии прикрыть всю линию фронта. А тут самое-то интересное. Идут бои при Витторио Венето, и в армии получают сообщение о том, что выступление в Праге, выступление в Будапеште. То есть внутри, сзади горит страна, а они тут непонятно за что борются, вообще-то самое интересное. Поэтому, да, хотя итальянцы великолепно там, по сути, одержали великолепную победу, но, что называется, били они уже противник, который не мог сопротивляться по-настоящему, который думал о том, что происходит внутри страны. Да. То когда революция докатилась до Австро-Венгрии и разрушила ее изнутри просто. Ну и, соответственно, наступление на Балканах, это замечательно, когда дошли до самой Венгрии. Вот, ну, здесь в это же самое время и начинается как раз наступление Болгария на Балкан. Болгария тут же сдохла. Вот, когда и... Да, оно начинается когда? В конце октября месяца. В конце октября там как раз и детонирует та же самая венгерская монархия сама. По сей там возникает... Так, сначала демонстрация за выход из войны, а потом возникает комитет, который говорит о необходимости заключения мира и выхода из состава Австро-Венгерской империи. И в этот период времени, ну, какое там сопротивление может быть на фронте оказано? По-настоящему, когда внутри страны начинается борьба за власть. То есть практически здесь это совпадает. Самое удачное наступление союзников, они совпали с внутренним кризисом держав Тройственного Союза. Ну да, и, собственно, и вот выступление в Германии, вот это выступление моряков немецких в Вильгельмсхафене, оно тоже, собственно, явилось одним, мне кажется, одной из причин того, что немцы вот прям запросили мира и вот этот вот перемирие заключили в Кампене. Ну, выступление моряков. Тут вообще перед этим просто нужно маленькую деталь сказать. Да-да-да. За 18-й год в Германии сменилось 4 правительства. То есть Германия в 18 году, последний год войны, попала в тяжелый, что называется, затяжной кризис политический. когда речь шла о необходимости выхода из войны. Самое забавное, последним правительством было правительство принца Макса Баденского, который был сторонником скорейшего заключения мира. Угу. Именно, скажем, это правительство принимает неудачные решения. Это перебросить флот, что называется, Кильский, с... на Балтику, угу. через Северное море, что называется, проходом. В счете того, что 16-й год Ютландское сражение показал силу английского флота, теперь через два года после этого вы в море практически не выходили, вас отправляют в переход, а англичане стоят и ждут в Гелландской бухте. Да, там этой, да. И ждут, когда вы пойдете, вы не можете, потому что, господи, пройти там мимо Дании только по одному маршруту можно, и вас там ожидает мощнейший английский флот, с которым вы не смогли справиться в более ранний период времени, сколько прорвется, во-вторых, вы два года сидели на кораблях. Угу. Да, и детонация. Морячки, да. Не выдержали. Никому не захотелось идти в самоубийственный поход. Да, в сути, неудачное решение совершенно привело к тому, что Германия взорвалась тоже, как сказать. Вот это одна из тех ситуаций, которая регулярно происходит. Нельзя пружину сдавливать бесконечно. Она или распрямится, или сломается. И вот в Германии сломалась пружина в 18 году, так сказать, после 4-летнего давления. Там, конечно, ситуация сложилась очень своеобразная, потому что почему потом воспользовались нацисты, национал-социалисты вот этой вот, так сказать, двусмысленным положением. Они считали, что они не проиграли войну. Они находились на чужой территории. То есть они не отступали, там, их не разгромили. У них была совершенно нормальная боеспособная армия. И вдруг социалисты, социал-предатели, там, значит, вот Эберт или кто там еще, заключили за спиной у немецких патриотов и украли у них победу. Знаешь, как это вот... Это вот история, на самом деле, в том числе и про Советский Союз. Она настолько вот перекликается, мне кажется. Мы же были великие, у нас украли победу. Ну, здесь можно сказать, что вот если про Россию 17-го года так можно было сказать, в принципе, потому что Россия находилась все-таки не в таком тяжелом положении, как Германия, то у Германии 18-го года очень сложно было украсть победу, потому что ее у нее не было. К этому времени, по-настоящему, потому как все-таки совершенно очевидно, что союзник на, так сказать, Ближнем Востоке и Турция держится из последних сил. Что Болгария накрылась, Венгрия точно накрылась. То есть, Австро-Венгрия, да, что называется, да. Взорвалась из-за внутренних проблем. Да. 4 года войны обострили проблемы до предела, и империя рванула. Не смог последний император, что называется, Карл справиться, да, с этой проблемой, которому то, что удавалось делать его, что называется, деду. Все. Хотя он был неплохой сам по себе человек, с неплохими реформаторскими идеями. Очень неплохо. Империя оказалась все не готова к такому напряжению, не выдержала, взорвалась. Сама по себе. Все. Ну, то есть, как такая шуточка замечательная была, кстати, которая родилась в 19 веке. Вот здесь ее нужно было вспомнить для начала 20 века. А итальянскую армию, так сказать. То есть австрийскую армию бьют все, кому не лень. Итальянская армия нужна для того, чтобы австрийская армия хоть кого-то била. Ну, в общем, она про 19 век, да. Это точно. Да и про 20-й. И вот в 20 веке, что мы видим, та же самая ситуация на самом деле, да. А теперь мы видим, что австрийской армии приходится иметь дело не с итальянской армией долгий период времени. И она, конечно, не выдерживает вот такого давления на себя. Ну, по сути дела, их окончательно разнесли, по-моему, в 16 году. Вот русские, я имею в виду, австрийцев похоронили уже в 16 году. Но при этом нужно отметить, что до конца 18 года все-таки австрийской армии удалось сохранить то, что не удалось сохранить русской армии. Она внутри не разложилась. Она, ну, если была... не считать массовых сдач плен чехов, там, это словаков, тех, нет, прочих, чехов мы просто там убираем. Сотни тысяч сдавались. Берем чехов, убираем, а берем всех остальных. Они все-таки очень долго дрались за империю. И самый потрясающий момент сам по себе, который, кстати, проявится в годы, точнее, вот эти моменты краха Австро-Венгрии, это когда начнется выступление в Вене, и командующий, мне очень нравится назвать его фамилию, Святозар Бараевич Бойно, православный серб, находившийся на службе в австро-венгерской армии, фельдмаршал при этом, посылает телеграмму Карлу, говорит о том: «Ваше Величество, отдайте, пожалуйста, приказ, я немедленно перебрасываю свои войска с фронта на подавление этого бунта». Самое интересное, что и армия, и командующие до конца сохранили верность империи. Но самое-то интересное, что Карл II... В отличие от наших, не хотел ситуации, которая бы напомнила Россию к этому моменту. То, что уже было видно, к чему... У них был пример перед глазами. Что когда вот это произможет, к чему может привести, и он не захотел, скажем так. Ну, он не смог, тем не менее, все на ситуацию удержать. Не смог удержать, оказалось, что невозможно спасти ситуацию. Ну, вот это один из показательных моментов, что, несмотря на все кошмары, что там были, армия все-таки до конца вот в таком виде не разложилась. Ну, про турков еще вспомним буквально вот за 2-3 минуты. А что там, можно сказать, про турок вспомнить? Там в 18 году, по-моему, что там, Дамаск потеряли? Да, там, в принципе, потерян Дамаск, там нормально уже идет наступление на, скажем так, с Греции, так сказать... Со стороны Салоникского фронта. Салоник нормально все. Если, конечно, им сильно повезло, это вот то, что Россия вышла из войны. Это исключительно единственный момент. Потому что мы бы дошли с этой стороны до Константинополя точно. Это их спасло в тот период времени. Они смогли части перебросить на, кстати, защиту того же самого Константинополя, часть на защиту Дамаска удержать, которую они не смогли в данный период времени. Тут даже можно сказать... Целый год продержались все-таки. Ну, это... В принципе. Без наших целый год продержались. Да, потому как англичане все-таки не настолько... На самом деле, они не умеют сухопутно воевать по-настоящему, как указывают многие историки. В том варианте, в котором воюет та же самая Германия или Россия. Все-таки англичане, они воюют в большей степени вот накапливанием сил, техникой, выдавливанием и прочее, прочее. Немножко просто еще раз забежим вперед, скажем, что когда будет знаменитое сражение под Эль-Аламейном... Ну, кстати, да. Через буквально 20 лет, то ведь пока... Монтгомери не накопил преимущества 3.5 к 1 и 4 примерно. Он не начал борьбу против Роммеля. Ну, с другой стороны, действительно, там вот я люблю эту историю, потому что Роммель чудеса проявил. Да. При отсутствии снабжения с такими союзниками, как итальянцы, бог знает где, он был самым последним в списке, по-моему, там полностью отрезан фактически от баз снабжения. Абсолютно. И умудрился, тем не менее, Ливию выбить и почти до Каира. И прорваться. Да. И вот здесь, да, англичане пока не получили нормальное преимущество, ничего не смогли сделать. Да. И то же самое будет за 20 лет до этого англичанам, не как морским, скажем так, деятелям и военным, а как сухопутным, обязательно нужно определенное преимущество. У них все-таки нет такой устойчивой, сильной сухопутной армии, традиции, как и есть у той же самой Франции или той же самой Германии в Европе. Ну что же, вот мы, собственно, закончили наш рассказ о Первой мировой войне. Не знаю, может быть, на следующей программе мы еще посоветуемся, поговорим об условиях Версальского договора, постверсальской Европы. Ну, а потом уже и будем думать, как нам возвращаться в Россию, с какой стороны и так далее. Буквально. Да, конечно, конечно. Хотел бы сказать, что Первая мировая война, она унесла 10 миллионов жизней, в принципе. Как таковых, именно в боях и так далее и тому подобное. Свыше 20 было ранено, как топят такие большие. Больше всех потеряла самая интересная Германия, порядка 2.5 миллиона. Угу. А Россия потеряла, по современным данным, менее 2 миллионов человек. Франция 1.5 миллиона, англичане, что называется, чуть меньше. Точнее, около 1 миллиона, там 750 по 750 тысяч. Ну, то есть, такие потери довольно существенные. Меньше всех США потеряли. Ну, это понятно. Около 200 тысяч. Ну, вот это вот одна из ситуаций, что и потом еще последствия, как так и будут экономические, политические, социальные. Так вот об социальные, этих раскладах, да. Потому что они были настолько обескровлены, все эти империи, французская и английская, я уже не говорю про германскую, что это все в корне поменяло, весь так, всю картину мира после 18-го года. Ну, и самое главное, что просто мы в самом конце скажем, что таки Первая мировая война вела черту под традиционным имперским вариантом развития Европы. Да, да, в том числе и колониальным, кстати. Ну, хотя уже окончательно все это произошло в 60-50-е годы, но началось это тогда. Начались подмандатные территории и так далее и тому подобное. То есть вся старая система перестала работать. Что ж, друзья мои, это была программа «Уроки истории». Спасибо большое историку Андрею Федорову за то, что он приходит к нам и радует нас своими замечательными познаниями. Спасибо, Андрей. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.